Глава 23. С французским кондуктором Николай Иванович все-таки выпил две бутылки красного вина. Со второй бутылкой кондуктор принес ему и белого хлеба с сыром на закуску, а Глафире Семеновне грушу и предложил ее с галантностью совсем ловкого кавалера. Появление такого человека, резко отделяющегося от угрюмых немецких кондукторов, значительно ободрила супругов в их путешествии, и когда на заре багаж их в Вервье был слегка осмотрен заглянувшим в купе таможенным чиновником, они начали дремать, совершенно забыв о разбойниках, которых так опасались вначале. К тому же и начало светать, а дневной свет, как известно, парализует многие страхи. Подъезжая к Намюру, они уже спали крепким сном. Кондуктор, хоть и заглядывал в купе для проверки билетов, но, видя супругов спящими, не тревожил их. Когда супруги проснулись, было ясное солнечное утро. Солнце светило ярко и приветливо озаряло мелькавшие мимо окон вагона каменные деревенские домики, сплошь засланные вьющимися растениями. Играла на зеленых еще лугах, настоящих в одиночку дубах с пожелтевшей листвой, на синей ленте речки, идущей вдоль дороги. Глафира Семеновна сидела у окна купе и любовалась видами. Вскоре маленькие каменные домики стали сменяться более крупными домами. Появились вывески на домах, мелькнула железная решетка какого-то сада, стали появляться высокие фабричные трубы, курящиеся легким дымом. И вдруг Глафира Семеновна воскликнула: «Батюшки! Эйфелева башня вдали! Я ее сейчас по картине узнала! Николай Иванович, радуйся, мы подъезжаем к Парижу!» «Да что ты!» — подскочил к окну Николай Иванович. «Вон! Вон! Видишь?» — указала Глафира Семеновна. «Да, да, Эйфелева башня, она и есть! Кончен, кончен дальний путь, вижу край родимый!» — запел он. Стали попадаться по дороге уже улицы. Дома все вырастали и вырастали. Виднелась церковь с готическим куполом. Движение на улицах все оживлялось. Поезд умерял ход, скрежетали тормоза. Еще несколько минут, и вагоны остановились около платформы, на которой суетились блузники в кепи и с бляхами на груди. «Приехали! А, в Париж приехали!» — радостно произнесла Глафира Семеновна, когда кондуктор отворил перед ними дверь купе. В дверь рванулся блузник, предлагая свои услуги. «Вуй, вуй! Прене носаквояж!» сказала Глафира Семеновна. «Эшерше коше пур партира готель». «Николай Иванович, бери подушки. Что ты стоишь истуканом?» «Эн вуатюр, мадам?» спросил блузник. «Да-да, вуатюр. И анкор наш багаж!» совала она ему квитанцию. «Ви, ви, мадам!» Багаж был взят, и блузник потащил его на спине на подъезд вокзала. Супруги следовали сзади. Вот и улица с суетящейся на ней публикой. Николай Иванович поражал всех своей громадной охапкой подушек. Какой-то уличный мальчишка, продававший с рук билеты для входа на выставку, даже крикнул: «Voyons, ce sont les Russes!» Французский городовой в синей пелеринке кепи с закрученными усами и с клинистой бородкой махнул по направлению к стоящим в шеренгу извозчикам. От шеренги отделилась маленькая карета с сидящим на козлах краснорожим, гладкобритым, жирным извозчиком в белой лакированной шляпе-цилиндре и подъехала к супругам. Багаж уложен на крышу каретки, блузнику вручена целая стопка французских пятаков, как называл Николай Иванович медные 10-сантимные монеты, и супруги сели в каретку, заслонившись подушками. Извозчик обернулся и спросил, куда ехать. «Готель какой-нибудь?» «Да, готель», — сказала Глафира Семеновна. «Кель готель, мадам?» Ах ты, боже мой! Да я не знаю, кель. Je ne sais pas, Николай Иванович, кель. Да почем же я-то знаю? Все равно коше, c'est égal кель. Он готель, нам нужно шамбр, шамбр и доли. Je comprends, madame. Mais quel quartier d'ailleurs? Глаша, что он говорит? Решительно не понимаю. Он шамбр дан готель. Но вояжер, но де Руси. Стоящий тут же городовой сказал что-то извозчику. Тот покачал головой и поехал легкой труссой, помахивая бичом не на лошадь, а на подскакивающих к окнам кареты мальчишек-блузников с какими-то объявлениями, с букетами цветов. Минут через 10 он остановился около подъезда и крикнул «Вуайон!». Выскочил лакей с капулем на лбу, в черной куртке и переднике, чуть не до земли. «Un chambre pour le voyageur», — сказал извозчик лакею. Тот отрицательно покачал головой и отвечал, что все занято. «Un chambre avec de lit», — сказала Глафира Семеновна лакею. «Point, madame», — развел тот руками. Извозчик потащился далее. Во второй гостинице тот же ответ. В третьей то же самое. В четвертой даже и не разговаривали. Выглянувший на подъезде портье прямо махнул рукой, увидав подъехавшую с багажом на крышке карету. Супруги уже странствовали более получаса. «Нигде нет комнаты». «Что нам делать?» — спросил жену Николай Иванович. «Нужно искать. Нельзя же нам жить в карете». Извозчик обернулся на козлах, заглянул в переднее стекло кареты и что-то бормотал. «Алло, алло!» — махала ему Глафира Семеновна. «Он шамбр! Но не пувон сан шамбр! Надо шарше анкор отель!» В пятой гостинице опять то же самое. Портье выглянул и молча махнул рукой. «Что за незадача?» — воскликнул Николай Иванович. «Глаша! Ведь просто хоть караул кричи! Ну, Париж, попробую-ка я на чай дать, авось и комната найдется. Мсье, мсье!» Махнул он торчащей в стекле двери фигуре портье и показал полуфранковую монету. Тот отворил дверь. «Вот на чай, прене!» Протянул Николай Иванович портье монету. «Се пур буар!» Поправила мужа Глафира Семеновна. «Прене и дане нус ан шамбр!» «Ну, на вон пуэр, мадам!» Отвечал портье, но деньги все-таки взял. «Je comprends, je comprends. А где есть шамбр? У шерше?» Портье стал говорить что-то извозчику и показывал руками. «Снова поехали». «Великое дело давание на чай!» — воскликнул Николай Иванович. «Оно развязывает языки. И помяни мое слово, сейчас комната найдется». Извозчик сделал несколько поворотов из одной улицы в другую. Въехали в какой-то мрачный переулок с грязненькими лавочками в громадных серых шестиэтажных домах, упирающихся крышами в небо, и остановились около неказистого подъезда. Извозчик слез с козел, направился в подъезд и вышел оттуда с худенькой старушкой в белом чепце. «Он шамбр авек де ли», — обратилась к ней Глафира Семеновна. «О, ви, мадам». Отвечала старушка и отворила дверцу кареты. «Есть комната!» — воскликнул Николай Иванович. «Но что я говорил?» Супруги вышли из кареты и направились в подъезд.